Глава вторая. По дороге к моей комнате Алан молчал, что настораживало. Обычно ему доставляло удовольствие изводить меня разного рода пакостями, а сейчас тишина. Хотелось развернуться и посмотреть ему в глаза, понять, что он задумал, но я терпела. Шла степенно, держала спину прямо, до ломоты отводя плечи назад, и терпела. Не думала о том, что меня ждет. Отгоняла любые мысли, которые приносили страх и неуверенность. «Раздевайся!» Не без удовольствия бросил братец, стоило нам войти в комнату. Колкий ответ ядом коснулся губ, но я промолчала и в полной тишине принялась распускать шнуровку платья. Когда оно змеей соскользнуло на пол, укрыв ноги в воздушной пелене, я не выдержала, вздрогнула. Нижняя сорочка совсем не скрывала очертаний моего тела, и насмешливый взгляд Алана, казалось, пробирался в самую душу. «Не бойся, сестричка, меня совсем не интересуют твои прелести». «Я не боюсь», — упрямо вздернула подбородок и сжала руки в кулаки. «Если бы я была так же сильна, как наш кузнец, то с удовольствием ударила бы братца по его довольной физиономии, а потом еще и еще раз, пока не стерла бы с губ эту гадкую ухмылку. Но моей силы хватит лишь на звонкую пощечину, которая не принесет облегчения ни мне, ни тем более матушке». Алан пожал плечами и отвернулся, раскрывая дверцы моего шкафа и вышвыривая из него одно платье за другим. Я лишь прикрыла глаза, прося у неба выдержки. «Ты что, собиралась уйти в монастырь?» Недовольно бросил братец через несколько минут. «Что?» — произнесла растерянно, совсем не понимая, почему он сделал такой вывод. «Твоя одежда достойна скромной монашки. Неужели среди твоих шмоток нет ничего откровенного?» Его возмущение было искренним и таким неподдельным, что я все же не сдержалась, съязвила. «А ты надеялся увидеть здесь гардероб из дома терпимости?» Но язвительность цели не достигла, а лишь развеселила его. «О боги, Дженнис, в каком веке ты живешь? Дом терпимости!» — повторил, кривляясь. «Нормальные люди называют такие места борделями!» Я почувствовала, как лицо вспыхнуло от стыда и предпочла промолчать. «Вот это подойдет!» Он выудил из глубин шкафа прозрачную сорочку, расшитую золотой нитью. Если честно, я даже не знаю, откуда она там взялась, потому что мы с матушкой точно ничего подобного не заказывали. «Примерь!» — бросил мне, и я каким-то чудом поймала ее. Нет, сдаваться я была не намерена, но все же... «Отвернись!» — попросила, проклиная себя за дрогнувший голос. «Как скажешь, сестричка, как скажешь!» Вновь растянул губы в язмительной усмешке и отвернулся. Трясущимися руками я скинула сорочку и кое-как натянула прозрачное безобразие, лихорадочно вспоминая, как же оно оказалось среди моих вещей. Не Алан же подкинул в самом-то деле. А когда справилась с завязками, то кинулась к кровати, на краю которой лежал длинный халат, и закуталась в него. «Готово!» Не поворачиваясь, бросил братец и подмигнул мне. Только сейчас я поняла, почему он так легко согласился отвернуться. Потому что в зеркале все было прекрасно видно. Густой румянец за мгновение разлился по лицу и шее, а Алан лишь рассмеялся. — А ты хороша, сестрица! — гаденько ухмыльнулся он. — Даже жаль, что нас связывают кровные узы. «Жаль», — прошептала совсем неслышно. Вот только причина моей жалости крылась совсем не в том, о чем он только что сообщил мне. «Пойдем». На этот раз он не удержался и больно толкнул меня в бок, подгоняя к выходу. Замок спал. Не было слышно ни пьяных голосов, которые весь сегодняшний день беспрестанно разрывали мирную тишину. И эта тишина будто сочувствовала мне. Она стелилась у ног, окутывала плечи, касалась ледяных рук. Мне хотелось спрятаться в ней от всего мира, словно в коконе. Но я не могла себе этого позволить. У двери одной из гостевых спален Алан остановился, приблизился ко мне, обдавая горячим дыханием открытую шею. «Лорд Брайан выпил много, и в этой выпивке было кое-что подмешано. Тебе нужно лишь предложить ему себя и...» Он выдержал противную паузу и добавил. «Не сопротивляться, чтобы он не вздумал сделать с тобой». Сердце в груди колотилось, как сумасшедшее. И мне вдруг показалось, что еще чуть-чуть, еще мгновение, и оно попросту разорвется от страха. Вся мнимая уверенность и смелость испарилась. Мне захотелось подобрать халат и броситься вон отсюда, неважно куда. И только пощечина, звоном отозвавшаяся в голове, вернула меня в реальность. Очень грустную, невыносимую реальность, где уже нет пути назад. «Даже и не думай сбежать, иначе леди Элизабет распрощается с жизнью». «Она же и твоя мать тоже!» — прошептала одеревеневшими губами. «Да», — выплюнул Алан. «Именно поэтому она еще жива. Как дети одной женщины могут так отличаться друг от друга? Почему в сердце одного прочно укоренилась жестокость?» «Иди!» — прошипел он, силой толкая меня к двери. Я не чувствовала своего тела. Оно стало ватным и каким-то неповоротливым, будто я и не человек вовсе, а какая-то кукла. Я взялась за ручку, потянула на себя дверь, вошла в комнату, и только оглушительный щелчок заставил немного прийти в себя. Ноги приросли к полу, и я так и стояла, рассматривая мужчину, который лежал прямо поверх одеяла. Его грудь мерно вздымалась, а в руках, раскинутых в стороны, были зажаты короткие клинки. Я бы так и стояла на месте, если бы не напомнила себе, зачем я здесь и где сейчас находится моя мать. Шаг вперед, потом еще один. Замерла у самого края кровати. Протянула руку, сама не зная, что хочу сделать. И в следующую секунду мир перевернулся с ног на голову. Вот я стояла у кровати, а теперь лежу на ней, прижатая к перине тяжелым телом, и к моему горлу приставлено лезвие одного из клинков. «Я...» — собственный голос прозвучал слабо, почти неслышно. «Молчи!» — грубо перебил Брайан и, не меняя положения, повернулся к двери, прислушиваясь к шагам. Но из коридора не доносилось ни звука. То ли Алан ушел, то ли затаился, выжидая удобный момент, чтобы ворваться в комнату. Когда мужчина, лежащий на мне, уверился в тишине, он сильнее надавил лезвием на шею. «Зачем ты здесь?» — буквально выплюнул, а когда я не ответила, прорычал. «Отвечай!» «Я...» — вновь сорвалось с губ, но как продолжить и признаться, что пришла соблазнить его, я не знала. «Ты!» — лорд скривился, словно от боли, и мотнул головой. «Зачем ты здесь?» Потом его взгляд скользнул чуть ниже, и он со стоном отпрянул. «Убирайся!» — прорычал, отворачиваясь. Я же спешно вдыхала спасительный воздух, все еще не веря, что прямо сейчас мне не перережут горло. «Я сказал, убирайся!» — выкрикнул, отчего я буквально скатилась с кровати и бросилась к выходу, но у самой двери замерла, не решаясь взяться за ручку. «Если я уйду, то что станет с матушкой? Не думаю, что отца устроит мое бегство». «Ну?» — поторопил меня лорд Брайан, и я лишь отрицательно покачала головой и обернулась. «Я не могу!» На этот раз голос хоть и звучал тихо, но в нем звенела уверенность, граничащая с безумством. Он явно не поверил в то, что услышал. Сделал пару шагов, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки, и приказал. «Повтори!» Ленгро прищурился, словно пытался проникнуть в мои мысли, но я и не подумала сдаваться, хотя от уверенности не осталось и следа. «Я не могу уйти!» Еще один шаг, и я плотнее запахнула халат, пытаясь спрятаться от этого пронизывающего взгляда. «Ты пришла ко мне ночью в этом!» Клинком который так и держал в руке Брайан, подцепил полы халата, отчего стало видно прозрачную ткань сорочки. — И говоришь, что не можешь уйти, когда я прогоняю тебя? С каждым произнесенным словом его голос становился тише и оттого куда страшнее крика. Но что мне ответить ему на это, чтобы не спровоцировать еще большую злость? Я промолчала, подняла глаза, встречаясь с его заледеневшим взглядом. «Вот как!» Непонятно, к какому выводу он пришел, но клинки со звоном упали на пол, а меня лорд отшвырнул к стене так, что у меня от удара перехватило дыхание, зазвенело в ушах, и вместо комнаты я вдруг увидела темноту. «Решила развлечься за мой счет, Вайнер?» Словно сквозь вату услышала его голос и попыталась ответить, что пришла сюда вовсе не для того, чтобы развлекаться, а чтобы спасти мать, но смогла лишь промычать что-то невразумительное. Брайан схватил меня за горло и сильно сдавил его пальцами. От боли перед глазами прояснилось, и я, наконец, смогла рассмотреть лицо своего врага. Острые скулы, нос с горбинкой и глаза, которые всего мгновение назад были чистыми, словно ночное небо в ясную погоду. А сейчас? Сейчас на меня смотрел безумец с помутневшим взглядом и пугающей улыбкой на губах. В этой выпивке было что-то подмешано. Память услужливо подкинула слова Алана, и я попыталась оттолкнуть его, но тщетно. Мои попытки лишь развеселили лорда. «Я дал тебе возможность уйти, а ты отказалась!» Злорадно напомнил он, чуть ослабив хватку и позволив мне вдохнуть. «Я хочу уйти, но не могу!» Мечтала крикнуть так, чтобы он, наконец, понял смысл моих слов. Только Лэнгро вновь сдавил горло, чтобы в следующее мгновение развернуться и бросить меня на кровать. Как я не упала на пол, совсем не отложилось в памяти. «Отродье, Вайнер! Как же я вас ненавижу!» С исступленной злостью прорычал он, разрывая халат, а затем и сорочку. Я пыталась сопротивляться, царапалась, выворачивалась, била его ногами. Но что я могу сделать против него? Что? И когда надежда на спасение погасла, дверь с грохотом отворилась, и в комнате вдруг стало светло. Словно за окном не темная ночь, а светит яркое солнце. «Лорд Брайан, значит, так вы оплатили мне за гостеприимство?» Возмущенный голос отца сочился неприкрытой радостью. Лэнгро так и замер, стиснув мои руки, словно железным обручем. Взгляд, до этого безумный и мутный, прояснился, и он с недоумением посмотрел на меня, словно не ожидал здесь увидеть. Пока он вставал, медленно поворачивался к собравшимся, поднимал с пола клинки, я успела сесть и закутаться в остатки халата. Каким бы отвратительным человеком ни был мой отец, он пришел вовремя. Меня трясло, словно в лихорадке, и вдруг показалось, что все происходящее — лишь страшный сон, кошмар, который привиделся мне среди ночи. Гомон голосов был слышен, словно через толщу воды, и я не могла разобрать ни слова. Я ничего не чувствовала, ни страха, ни отвращения, ни боли, будто меня заморозили изнутри. «Дженнис!» Кто-то позвал меня, кто-то родной и такой необходимый, но вместо того, чтобы ответить, я дернулась в сторону, инстинктивно избегая объятий. «Дорогая, это я!» Голос задрожал, и я, моргнув несколько раз, увидела матушку. Она стояла рядом со мной, но не пыталась приблизиться, а за ее спиной едва ли не искрясь от счастья маячил Алан. Только взглянув на него, можно было понять, что все, задуманное им и отцом, получилось. «Мама!» — прошептала хрипло, чувствуя, как горло горит огнем. «Забери меня отсюда!» Леди Элизабет кивнула. Не глядя на сына, выхватила из его рук тяжелый плащ и, закутав меня в него, подтолкнула к двери. Вот только я остановилась, сделав от силы пару шагов. У нас на пути стоял отец, а рядом с ним — лорд Брайан. Во взгляде последнего бушевала ненависть. идем. Матушка подтолкнула меня слегка, что заставило опустить взгляд и пройти мимо мужчин. Думать о произошедшем совсем не хотелось, но мысли, словно назойливые мухи, лезли в голову. Поэтому я не выдержала, полуобернулась к леди Элизабет, которая осторожно придерживала меня за плечи и тихо, чтобы никто не услышал, спросила. «Что теперь будет? С ней, со мной, с нашим замком?» Я не стала уточнять, она и так все поняла. «После!» — так же тихо одними губами прошептала мама и посмотрела куда-то себе за спину. Я тоже оглянулась. За нами, даже не пытаясь сделать вид, что вовсе не подслушивает, вышагивал Алан. На его губах по-прежнему сияла победная улыбка. А меня вдруг замутило и тут же вывернуло наизнанку. Хорошо хоть успела оттолкнуть матушку, а вот братцу так не повезло. Его штаны и высокие сапоги пострадали. «Ты!» — задохнулся молодой человек, но так ничего и не сказал. Собственно, мне была совершенно безразлична его злость. Мне было плохо. Хотелось провалиться в беспамятство и хотя бы ненадолго забыть обо всем. «Алан!» Хлесткий голос матери заставил его замолчать, правда, ненадолго. «Глаз с них не спускай!» — бросил он охранникам, они в ответ слаженно кивнули. «Пойдем, милая!» — леди Элизабет напомнила о себе. Я послушно поплелась за ней, то и дело спотыкаясь и норовя оказаться на полу, пока мужчина, следовавший за нами, не предложил. «Позвольте, я помогу!» Я даже не обернулась, увидела лишь, что матушка окинула его презрительным взглядом, но все же кивнула в знак согласия. А стоило ему приблизиться ко мне и прикоснуться, как моя апатия разом испарилась, уступив место первобытному страху. «Нет!» — прохрипела я испуганно и отскочила в сторону. Нога подвернулась, и я больно ударилась плечом о стену. Правда, боль эта чувствовалась отдаленно, будто принадлежала мне лишь наполовину. Леди Элизабет тут же оказалась рядом и виновато произнесла. «Прости». «За что она извиняется? Здесь нет ее вины. Просто... я не могу. Я не хочу, чтобы кто-то из мужчин прикасался ко мне». «Ничего». Слабо улыбнулась и быстро, насколько это было возможно в моем состоянии, прошла последний десяток шагов. Стоило только оказаться в комнате, как я повалилась на кровать. Мое тело перестало подчиняться мне, и потолок вдруг закрутился, как волчок. «Лола!» Отдаленно были слышны голоса. «Приготовь горячей воды». «Конечно, госпожа». «Пошли кого-нибудь к Марфе, пусть даст успокаивающие травы». И вновь покорная от служанки. «Как прикажете, госпожа». Потом моего лица нежно коснулись родные руки, и я нехотя открыла глаза. «Дженнис, милая, идем, сейчас тебе станет легче». Я никогда не сомневалась в матушкиных словах, но сейчас я ей не верила. «Легче? Может ли стать легче, если болит не тело, а душа? И не просто болит, а умирает?» Но вопреки моей убежденности я все же встала, позволила снять с себя плащ, остатки халата и сорочки, а потом, не чувствуя ничего, опустилась в высокую лохань. Она что-то говорила про горячую воду. Так вот, вода была никакая, ни горячая, ни холодная. Я, кажется, вообще ее не чувствовала, словно меня окутывала лишь пустота. «Выпей!» — еще одна просьба матушки, которую я безропотно выполнила. «Сейчас, милая, сейчас!» — как заведенная повторяла леди Элизабет, но я лишь отрешенно смотрела на собственные руки, которые под толщей воды казались какими-то истинно черными и невероятно худыми, как веточки на молодых деревьях. А потом я почувствовала, как внутри что-то ворочается, ломается и прорывается наружу. Кажется, я попыталась вскочить на ноги, а потом закричала. Или все было с точностью наоборот? Не знаю. Я будто снова оказалась в той комнате, прижатая к кровати тяжелым телом, словно на меня вновь и вновь сыпались удары, от которых было невозможно увернуться. Я слышала хруст костей. Я чувствовала вкус крови на губах. «Поплачь, станет легче». Сквозь приступы страха я все же слышала матушкин голос, полный боли и непролитых слез. Но легче не становилось. Я окинула комнату безумным взглядом и осознала, что вода все же горячая, даже огненная, такая, которой можно смыть с тела чужие прикосновения, стереть воспоминания и боль. Я бы непременно разодрала кожу в кровь, если бы не очнулась. Разом не осознала, что здесь нет никого, кто мог бы вновь изувечить меня. Нет даже Лолы, только я и леди Элизабет. «Мама!» — вместо собственного голоса из груди вырвалось невнятное